Глава четвертая. Если мы сейчас даже побежим навстречу к Почишину, то вряд ли успеем того момента, как его полностью возьмут в кольцо. Да и смысла особого нет. И майоры и нас будут гонять на поле, как зайцев. И засветимся мы не только загонщиком, но еще и засадником. Рябушкин, ваши на поле выкаблучиваются? Задали вопрос пленному Артемьеву. Это ваши? Не, не наши, это, наверное, с соседнего полчка. Если они вашего диверсанта поймают, наш кэп нас заглотит с касками и вещмешками, и рот на таких люлей увалит, жуть, он у нас мужик самолюбивый. А, конкурирующая фирма. Не только нам, но и мотострелковой роте Рябушкина. Петровский прекратил бегать вокруг меня и заламывать руки. Зюзик, мля, что у тебя с машиной случилось? Почему заглохло? Заорал он на незадачливого механика. Да я что-то с оборотами напутал. Я же не дизелист. За бэку второй раз только сел. За мной давай, баллон маслопупой. Сорвался на виск технарь и рванул с кобуры пистолет. Ой, не убивайте нас! В голос заверещали Зюзик и Рябушкин. Ты что, совсем грибанулся? Заорали Артемию. Да успокойся, идиоты! Затараторил Петровский. Зря я, что ли, в пехоте 6 лет прослужил. Я же инженер, я этих БМПшек на гусенице столько поставил, что вам и не снилось. Командир, я сейчас заведу ее, как 2 пальца в асфальт. Зюзик, за мной! Петровский рванул вниз на мигу, вытащил обойму из пистолета и достал 2 ПМовских патрона. Горе-механик скатился на задницу за ним. Недолго думая, все остальные, в том числе и я, посыпались вниз. Петровский уж нырнул на место механика и что-то с скороговоркой объяснял бойцу, задница которого торчала из люка старшего стрелка. Грохнул выстрел. «Конец, Зюзи!» — пробормотал Рябушкин и побледнел. Я ничего не успел подумать. БМП чихнула, фыркнула, выбросила из зажектора облако черного солярного дыма, завелась. «Ура!» — заорали братья. «Феноменально, Ватсон!» — пробормотал Аллилуев. «К машине!» — крикнул я. Из люка стрелка вылез живой и здоровый Зюзик с открытым ртом. «Товарищ лейтенант, я теперь знаю!» Я с скороговоркой распределил сектора обстрела и посмотрел в бинокль. Бэтмен то шел, то бежал. Преследователи в белых маск-халатах сжимали кольцо. «Я за штурвалом!» — прорал Петровский. «Дави соляра на полную! Спасем Бэтмена!» «Чип и Дейл спешат на помощь!» — закричали братья. «Спасатели вперед!» — брякнул доктор. «Летеха, отдай пулемет!» — чувствуя войнушку, — завизжал в голос Леня. «Вот, разговариваешь с человеком, пьешь с ним 1 водку из 1 бутылки, ешь тушенку 1 ложкой и никогда не подумаешь, что такой заурядный с виду капитан, как Петровский, способен на подобное». Бэха выскочила из кювета, как чертик из табакерки. Развернулась почти что на месте, мощным рывком выскочила на поле, и мы помчались, обгоняя ветер. «Держись!» — только и успел прорать я. Водил наш технарь, дай бог всем, анваркам и остальным механикам-водителям ВСРФ. Нас мотало по броне. Ветер бил в лицо. Рябушкин беззвучно открывал рот. Лейтенант Надшвиненок хищно улыбался, держась 1 рукой за скобу на броне, а другой прижимая к себе пулемет. Братья орали так, что было слышно даже сквозь рев движка. «Наш паровоз летит, колеса гнутые, а нам все похрену, мы долбанутые!» Бегущий Почишин, увидев приближающуюся к нему на бешеной скорости БМП, заметался, как заяц. Бежать было некуда. Сзади догоняла пехота. Петровский заложил крутой вираж, и мы остановились, как вкопанные в нескольких метрах от нашего связняка. Почишин не узнал нас, проорал. «Живым не возьмете!» После чего поставил пакеты на снег, вынул из 1 бутылку с водкой, из 2 красную бутылку кетчупа, показал нам фак и, достав из-за пазухи большой коричневый пакет, быстренько открыл кетчуп, полил им краешек пакета, поморщившись, откусил, откупорил бутылку водки, сделал большой глоток и быстро, жуя бумагу, промямлил. «Вот так погибает спецназ!» «Кончай жрать, скотина!» — зарали мы ему хором. «Запрыгивай!» «О, мужики свои!» — умилился майор. Отхлебнул еще глоток, упаковал бутылки обратно в пакеты и побежал к нам. Вскарабкавшись на броню и сунув мне пакет в руки, сказал, «Я только там уголок 1 съел, он самый вкусный. Слава богу, больше сажать не успел. Мужики, дайте мне мой автомат, я сейчас этим охотником устрою. Командир, пехота близко!» — предупредил Ромашкин и просительно протянул. — Ну как мы? А как? Группа к бою. Петровский, будь готов. Стреляем и уезжаем. Офицер-разведчики с радостным визгом посыпались с брони и выстрелились полукругом возле БМП. — Подпускаем ближе. Сейчас подбегут по команде огонь. По одному магазину. Начфин, тебе можно остаток коробки дострелять и валим. Мотострелки, поняв, что их добычу уводит тот другой, перешли на галопирующий бег, стали различимы их красные азартные лица. Огонь! Вот тут мои офицеры и подчиненные оторвались на всю катушку. Лейтенант палил с ПКМ, держа его на весу у бедра. Надо заметить, у него это совсем неплохо получалось. Леня Ромашкин вел огонь то стоя, то с колена, лежа и в кувырках. Зачем он кувыркался, никто так не понял. Технари, стоя рядышком друг с другом, садили коротким. Доктор, изображая из себя Пушкин, на дуэли держал автомат на весу и стрелял с одной руки. Я стрелял по привычке с двойными одиночными, хотя какая разница, как стрелять холостыми. С брони тоже раздались очереди, и я оглянулся. Зюзик и Рябушкин азартно лупили очередями по разбегающейся, по полю залегающей среди буераков пехоте. Да, боевой азарт — страшная штука. Неважно, по кому стрелять, главное — сам процесс. ГАЗ-66, следовавший за цепью, остановился. Из него выбежал какой-то военный, заметался кругами вокруг машины, что-то заорал в нашу сторону. — Группа, отход, Леня, отход, хватит выеживаться! Вскарабкались на броню довольные и провонявшие пороховой копотью холостых выстрелов. «Петро, дави педали, пока не дали! Ей-ху!» — заорал на манер американских ковбоев Петровский, и мы снова понеслись через поле. Вслед нам неслись проклятия мотострелков, лишенные какой-либо изысканности и литературной направленности. Почишина снарядили довольно быстро, распределили покупки по рюкзакам. «Надо уходить!» Пехота в скорости опомнится и может продолжать преследование, хотя если все было по-настоящему, преследовать было бы уже неким. Ладно, уйдем в безопасное место, там вскроем недоеденный почищенным пакет и определимся с дальнейшим порядком выполнения задач. Печальный Рябушкин сидел на башне со шлемофоном в руке и страдал. «Меня арбалет сотый запрашивает, что там стрельба на поле и что я наблюдаю». Скажи ему, что наблюдаешь конкурентов из соседнего полка, совершающих непонятные движения. Лейтенант кивнул и, нажав тангенту, что-то забубнил в ларингофон. Снова определили походный порядок. Начфин, довольный, как слоненок с чупа-чупсом во рту, и Леня выдвинулись вперед. — Слышь, чувак, — прорал вслед головному дозору Рябушкин, — мне Милка Феофанова так не дала. — А, и мне тоже, — обрадовался наш надшфиненок. — И нам добавили братья Артемьева, совершенно не знавшие, кто такая эта Феофанова. — Вот, — добавил Лилуев. — Давай, Рябушкин, счастливо оставаться, — прорал наш Летеха и, подпрыгивая от возбуждения, скрылся из глаз. Я проверил связь с головным дозором. Ромашкин отзывался тут же. Пора выдвигаться связующему звену и прощаться с своими пленными. Не успели технари отойти и пары метров от БМП, как меня срочно вызвал на связь Леня. «Ядро! Наблюдаю в 500 метрах по азимуту в движении разведывательную группу противника. Одеты в штаны от маск, халатов и камуфляжи. Очень быстро идут. Скоро будут здесь. Численность 14. Идут в боевом порядке. Трилистник». «Ну вот, они и пожаловали, наши спортсмены. Быстро, однако, ребята, ничего не скажешь. Еще надо обворованный на колбасу собр добавить. Будет полный комплект. Глаз наблюдай. Осторожней, никуда не двигайся, — ответил я и выдернул из планшета карту. Так, ага, вот они здесь, в этих квадратах. Я быстренько карандашом начал записывать пятизначные группы цифр прямоугольных координат. Рябушкин, у вас как координаты передают? Прямоугольными ли? По улитке? Да, как-то говорят, квадрат такой-то по улитке там что-то. Да вот у меня карты есть, гляньте, только не забирайте, а то меня прибьют. Карта у Рябушкина намного меньше моей, но даже масштаба 1 к 50 000, полтинник. Карта закодирована. Ага, ну тут все намного проще. Обыкновенная кодировка, мы такую в училке чуть на первом курсе проходили. На карте Рябушкина я на полях набросал уже кодированные координаты с улитками. Короче, вызывай своего арбалета и называй ему вот эти координаты. Говори, что наблюдаешь группу диверсантов, и тебе необходима в помощь еще одна машина и взвод пехоты с левого фланга. Всосал? — Он меня на херах не оттаскает, — испуганно спросил пиджак Летеха. — Он тебя в губище расцелует. Давай, вызывай. — Не, не хочу. Он противный, — скокетничал Рябушкин и напялил на себя шлемофон. — Арбалет 100, я арбалет 13, прием. — Да, да, слышу. — Самого гнутого арбалета позови. — Да пофиг, что чай пьет, быстрее зови. Арбалет 100, я арбалет 113, ничего не хотел. В квадратах в направлении меня наблюдаю выдвигающуюся разведгруппу численностью 14 человек. Необходимо для перекрытия возможных направлений движения две коробочки с левого фланга. Нет, не мерещится. Все, жду до связи. Молодца, Рябушкин, не ожидал, что твой ротный сказал. Тот просто охренел. Сейчас и сам примчится, и слева две машины с пехотой пришлет. Он меня ни того не поимеет, вы меня не обманываете. Успокойся, болезный, все будет в лучшем виде. Сделай другому западло, это наше жизненное кредо. Но в нынешней ситуации оно тебя никак не касается. Я вышел на связь с головным. Спортсмены приближались форсированным маршем. Я думаю, на бегу вряд ли кто-то будет прослушивать поисковым приемником эфир. А зря, очень зря. Леня, резко уходи вправо, иду им так километр 3, не останавливаясь. Понял? Вперед! Связующее звено ушло вправо, пора и нам бежать. Помахали ручкой Рябушкину и Зюзику, и резвой трусой скрылись среди деревьев. Пробежали 400 метров, потом завернули на 90 градусов. Рябушкин слышал мои переговоры с главным дозором. Мало ли что у него на уме. В такой ситуации лучше доверять только самому себе. Прошли перелеском. По моим расчетам, уже пропустили группу спортсменов вперед. Можно остановиться и послушать эфир, заодно вскрыть пакет. Группа, стой! В круговую все слушаем воздух. Дал команду на остановку и нацепил наушник поискового приемника. — Стреляют там, откуда мы только что свалили, — сказал один из близнецов. Действительно, совсем неподалеку раздавались звуки стрельбы. В эфире ругался арбалет 100, причем ругался он не на нашего 113-го знакомца, а на кого-то другого. — Загибай фланг, гони наших дагов прямо наверх. Вот спецназеры и сволочи, ой, его отдают. Синь, ты что там вытворяешь? Фланг загибай. Рябушкин, в отличие от тебя, сегодня не затупил? 113-й к нам на шишиге подъехал. Гони их, черт! Понятно, что мы снова подставили конкурирующую фирму. И на душе это стало светло и радостно. Что же, интересно, написали нам наши операторы-информаторы. Надеюсь, будет что-то стоящее. Как-то пару лет назад на сборах командиров рот тоже отрабатывалась встреча с агентом. Офицеры информационного отделения что-то там напутали, потом напились водки и поручили своему мальчишке-хакеру, бойцу-срочнику, распечатать набранный текст. Боец все добросовестно исполнил. Заодно набрал и распечатал кучу писем своим подружкам. Потом, после встречи с агентом, офицеры, умиляясь, читали о том, как крут Вася Пупкин, совершающий ежедневно прыжки с парашютом на территорию Китая, задушивший парочку акул на водолазной подготовке и догоняющий детсостав по казарме, и как хреновым беженской ласки. Ну, что было потом с Васей Пупкиным, информаторами лучше и не рассказывать. Так, что-то у нас есть. Я разодрал пакет с откушенным уголком и залитый кетчем. Ну, вот то, что и ожидалось. Ничего толкового. Информация противники точь-в-точь, как в первом пункте боевого приказа. А дальше отрывки с радиоперехватов. Взаимодействующая осназовская бригада дает неплохую информацию, но для разведывательной группы спецназначение совсем не то, что надо. Нам нужны точные координаты и время. Вот что мне сейчас надо. Набегу думать, как использовать информацию о работе в период такой-то каких-то РЭС, предположительно СПС. Но даже память напрягать не надо. РЭС — радиоэлектронные средства, СПС — сухопутная подвижная связь. Значит, все-таки подвижной командный пункт движется. Вот еще отрывок к работе РЭС. Предположительном развертывании первичных сетей связи в таком-то районе. А дальше отрывки из перехватов вообще непонятного для меня содержания. Тут надо думать долго и упорно. В армии в округе есть командно-разведывательные центры, которые занимаются приемом, анализом и обработкой информации и выдают начальникам разведок сведения в удобоваримом виде. А у нас наверняка измотаны информаторы, получив вводную, недолго думая, накопировали всяческой информации, которая им поступает непрерывным потоком, и скинули ее мне. Пусть майор сам разбирается. Вполне может быть, что это происки зам комбрига и чудачество самого комбрига. Он любитель озадачить всех какой-нибудь нелепой вводной типа, алюминиевые огурцы на брезентовом поле подверглись истязательствам харбинской диаспоры. А что это значит? Пусть думают все. Правда, минут через 30 наш полковник сам забывает, что хотел этим сказать. Есть еще вариант подачи нам иголки в стогу сена самым высоким руководством учений. У краснолампасных, прибывших самых верхов, информации побольше, чем у кого-либо из этих, которые на учениях. И они курируют и нас, и противника. Наверняка генералы знают, где находится этот треклятый подвижный командный пункт. Армейцы обязаны у них утвердить план-календарь проведения учений. Может, позвонить Черепанову, просить его похитить портфель с бумажками, в которых все указано. Это, в принципе, нормальный вариант. Вова частенько под шофе грозился уйти в бизнес и расторгнуть контракт, причем придумал сумасшедшие планы своего увольнения. Чего только стоит его задумка выгрести на асфальтовый плац на резиновой лодке во время общего построения скомандовать торпеды к бою. Ну, думаю, похищение портфеля ничуть не хуже. Да, мечты, мечты. Может, все-таки есть в донесении агента хоть что-то стоящее? Ну, не должен наш шпион давать нам информацию из радиоперехватов. Нет у него ни сил, ни средств для ведения радиоразведки. И у меня голова не отдел анализа и обработки информации. Надо еще раз внимательно перечитать донесение. Так, перехваты пропускаем. Что-то у нас еще есть. «Командир, 5 капель будешь?» — подскочил Почишин с пластиковым стаканчиком и сосиской в руке. «Слышь, а не рано вы начали расслабляться? Нам еще топать предстоит, дай бог, а вы уж по 5 капель». «После всего пережитого необходимо убить несколько нервных клеток», — отозвался тут Аллилуев. «Медицина рекомендует». «А давай, может, мозги заработают». Немного подумав, согласился я. Водка обожгла, а пищевод упала в желудок. Немного позапротивлявшись, за ней упала сосиска. Алкоголь сразу же обострил мои мыслительные способности, и взгляд уперся в пару абзацев внизу страницы. «Для согласования организации управления, выделяемого ресурса авиации, из состава дивизии ВА, воздушной армии, выделяется ОГ, оперативная группа, к 00.30, число год, организовать взаимодействие с КП, А, командный пункт армии, развернуть пункт управления южнее от М-235 координаты, источник, из анализа шифра перехвата, боевое распоряжение командующего ВА. Вот это, по-моему, то, что надо». Это самая отметка как раз немного севернее той самой Куро-Яровки, про которую нам рассказал механик Зюзик. А так как летчики будут организовывать и разворачивать свой пункт именно на КП армии, чтобы оттуда держать связь уже со своим командованием, то вопрос о нахождении подвижного командного пункта армейцев можно считать практически решенным. Главное только, чтобы я в своих выводах не ошибался. Все-таки надо для проверки позвонить мистеру Черепанову, может, он что-то еще слышал краем своего большого чувствительного уха. Заряда батареи сотовой еще достаточно. Денег на счету маловато, но Почишин прикупил еще карточку. Так что звоним и сматываемся. А то, насколько я знаю, сотовые связи в районе Куро-Яровки днем с огнем не сыщешь. Подлец, Вова не отвечал. Что такое, спит, что ли? Попал под БШУ, что ли? Бомба, штурмовой удар. И по условиям учения убит? Где же он есть, когда он так нужен? Ну ладно, попробуем позже. На пакете на обратной стороне надпись «По прочтению уничтожить». Почишин, будешь доедать донесение. Тут еще вкусных уголков 3 штуки. Натуральный продукт, лучше ваш китайский сосиск. Да не, спасибо, не хочу. Я сальцу уж хряпнул под водочку. Пришлось пакет сжечь. Как только последний клочок бумаги догорел, и пепел был растоптан, развеян, я скомандовал: группу подъем, головной взор вперед. Ушли мы довольно далеко, 4 км в сторону предполагаемого нахождения ПКП. Вероятность быть обнаруженными пехотой, спортсменами, собровцами значительно снизилась. Группа потихонечку забралась на превышающую высоту одной из сопок, перекурили и начали медленно спускаться вниз. Тут и запел про молодую лошадь телефон. «Вова, наконец-то! Ты чего не отвечал-то?» Я на общем совещании был, у телефона звук отключил, на вибрацию поставил. Он у меня в кармане штанов лежал. Блин, ну ты мог бы тихонько СМС-ку кинуть, что мы перезвонили попозже. Какую нахрен СМС-ку? Тут генерал зашел, все встали, а тут ты названиваешь. Кстати, у тебя чертовски приятный телефон, когда на вибрации стоит. Слышь, извращенец, там ничего про летчиков не слышал интересного. Да что-то было, толком не помню. Я с начпродом в морской бой резался. Там Генс сказал, что координаты КПК у него, и он ждет радиограмму об обнаружении с координатами от наших групп, чтобы свериться и поставить плюсик. А еще у замкомбрига что-то случилось, его вызывали с совещания. Его выпустили, он зашел печальный, аж капец, и усы свои так троительно поглаживал, будто прощался. Вова, скажи им, пусть еще стринги прикупит и шест для стриптиза. А нахрена ему стринги и шест? А, он же стрип обещал. Надо мелочи подсобирать ему в трусы засовывать. Потом опять кого-нибудь подставили? А уж комбриг-то после совещания бегал, разорял, скричал, что пехота отличила самые редкостные тупори. Вова, ты знаешь, отбрось лирику. Мне надо точно узнать, едут летчики куда-нибудь в Куро-Яровку или нет. Сможешь ты как-нибудь пробить? Старый, ты окончательно разучился головой думать, все больше задницы ногами, потому что трудно Роме вермахту позвонить. Хоть Черепанов и истинное чудовище в бытовом плане, сущий разложенец, но на службе его голова выдает иногда гениальные в своей простоте решения. Рома, вермахт, он же Роман Васильевич Каузов, офицер из оперативного отдела армии ВВС, штаб, который расположен у нас в городе. С Ромой мы познакомились несколько лет назад. Он летел с нами самолетом военно-транспортной авиации в славный город Моздок. Мы направлялись в Ханкалу уже не в первый раз. Рома летел туда же на какую-то должность в группе комплексного огневого поражения штаба группировки. Каузов оказался очень компанейским парнем. Как все летчики, порядочно пьющим, способным выполнять служебно-боевые задачи в любом виде и никогда не забывающим своих друзей. Через него можно всегда было пробиться на борт до Моздока или на почтовик до Большой Земли. А прозвище «Вермахт» он получил за то, что был фанатом всяческой символики и военных примочек времен Великой Отечественной войны, особенно фанател от фашистских побрякушек. Так совпадало, что на замену он всегда попадал с нами. Да и здесь мы частенько любили покуролесить с выездами на природу и охоту. «Вова, ты гений!» «Мы тебя любим!» — радостно заорал я в трубку. «А я его не люблю!» — пробормотал надшпиненок. «Он вечно авансовый отчет с опозданием сдает!» «Вова, мы тебя обожаем!» — добавили связисты, которые обожали всех. «И не просите, и не целуйте!» — сказал в трубку Черепанов и ушел со связи. «Так!» Главное, чтобы Романа не оказался. «А где тут в телефонной книжке его номер?» «Ага, вот. Каузов должен 300 Р». Странная манера у Вовы заносить контакты в телефонную книжку. Вермахт отозвался сразу же, после первого гудка. «Вова, гадом буду, отдам эти твои 300. Здоров, вермахтюга. Это не Вова, и он тебе уж 300 простил», — успокоил я Рому. «А, старый, здорово. А ты чего с Черепановску звонишь? Случилось чего? Я слышал, тебя с парашютом скинули с кучей извращенцев, и вы там пугаете всю округу. Во как! Слухами земля полнится. Уж и в армии ВВС знают о наших доблестных деяниях. Рома, дело есть. У вас там никто никуда выезжать не собирается? Ничего такого не слышал? Братан, ты чего удумал? Учения идут сейчас. Я тебе все так расскажу? Ну ладно тебе ломаться. Помнишь мой ножик германского парашютиста? 5 секунд, я из кабинета выйду, — затараторил мигом возбудившись вермахт. Через несколько секунд отозвался. — Да, я эту финку воробья в поле на коленях загоняю. — Давай, лечи мне уши, чтоб тебе рассказать. Я спрашивал, выезжает из вашего штаба какая-нибудь оперативная группа к армейцам в районы Вахапетовки, Куро-Ярова? — Не то слово выезжает. Я тоже туда прус старшим. С утра задолбался этот выезд согласовывать. От нас радийка идет. КамАЗ с Кунгом, да я, наверное, на своем микроавтобусе поеду. Он у меня полноприводной, и мне армейцы пропуск на него сделали, еще действует. Может, время будет поохочусь? Мы к 11 вечера должны быть на окраине этой гребаной Куро-Яровки. Я уже пистолет получил, секреты в портфеле охранять. Вот это да! Все, Можешь считать информацию, добытую путем опроса пленных, донесение агента, донесение продажного вермахта верной. Три незнакомых друг с другом источника подтвердили друг друга. Осталось добраться до ПКП, мудрится оставить где-нибудь учебную закладку ВУ взрывного устройства, передать координаты в центр, получить подтверждение, и мы свободны. Надо только делать все это как можно быстрее. Командиру, соперничающей с нами группы, по-любому придет уже готовая информация о местонахождении ПКП. Учитывая подготовку разведчиков в группе их, ненормальные темпы передвижения и время, упущенное на войнушку с мотострелками, то, что спортгруппа уйдет от преследования, даже не сомневался. Время, затраченное на сеанс связи, почти что 30-километровое расстояние до объекта, это где-то 8-9 часов. Мне 30-ку с моими профи за такое время никак не одолеть. Дай бог к утру прийти. — Рома, есть дело, немного подумав, — сказал я. — Тогда еще кепка вермахта и эдельвейсовский значок. Я полностью в вашем распоряжении. — Ничуть не смущаясь, — ответил Каузов. — Когда вы уезжаете? — Через полтора часа. Колонна уж построена, начальник радиостанции. Пропорюгу найти не можем. Если найдем, поедем без него. — У тебя в твой микроавтобус 8 человек влезут? — Довезешь нас до командного пункта армейцев. — Да ты что? — Забыл, как нас 20 человек с бабами, с собаками и с ружьями с озера ехало. Так где вас подобрать? И надо сделать так, что мои не заметили. И машину мою не угонять. Я только стойки новые поставил. Договорились с Каузовым о месте подбора группы на борт микроавтобуса и о том, что Ром будет иногда мне периодически позвонить, чтобы быть в курсе. Сели достигнутые договоренности. После разговора с еще одним агентом настроение улучшилось. Теперь нам не надо было переться 30 километров и убегать от различных опасностей спортсменов, инопланетян и извращенцев. Надо было всего-навсего пройти еще пару километров до железобетонного моста через небольшую речушку к месту подбора и дождаться приезда колонны вермахта. Офицеры-разведчики, обрадованные скорейшей перспективой окончания учений, предложили отметить дело. Пришлось прекратить разброд шатания начальственным рыком. Для того, чтобы обезопасить нас в дальнейшем, связисты предложили передать на центр болванку радиограмму, в которой мы укажем липовые координаты. Если наше местоположение постоянно сообщают всем, кому не лень, то пусть уж сообщают про то место, где нас нет. Идея была вполне здравая, и я снова развернул карту. 5 минут помозговав, прикинув координаты недалеко от того места, где мы крайний раз выходили на связь, потом я описал еще пару мест и, набросав радиограмму, отдал ее связистам для шифровки и передачи, предупредив, что должно быть несколько радиограмм с различным содержанием и местоположением группы. Артемию пообещали, что Вася сделает все как надо, и начали развертывать антенны для связи. Если с приемной станции каждые 2 часа на центр боевого управления будут поступать от нас донесения, то офицер-оператор по реально действующим группам, нанеся на карту несколько точек нашего местоположения, придет к выводу, что мы либо что-то ищем в районе, либо просто заблудились и ходим по кругу. Получится, что мы все-таки вышли на связь с агентом, но неправильно поняли его сообщение и начали искать ПКП в совсем другом районе. Надеюсь, тогда замкомбрик от нас отстанет и сосредоточит все усилия на выигрыше спортсменов, а на нас пошлет охотиться все тех же собровцев или пехотинцев, а нам того и надо. Близнецы доложили об успешном окончании сеанса и принялись сворачивать свое хозяйство. Свишки с опухшими лицами приперлись технари. Новые вопросы, что наблюдали, какие изменения в обстановке, ответили, что наблюдали стадо зайцев, беззаботно фланирующих среди деревьев, а потом слышали шум проезжавшей машины. Почишин еще добавил, что он лично наблюдал начальника разведки округа в купальнике и на роликах. Тот пригласил старого майора на служебное совещание обсудить вопросы по списанию ГСМ. Однако дальше ничего пронаблюдать не успел, так как подлый Петровский толкнул его в бок и сказал: «Задолбал храпеть, хрюндель!» Ромашкин показывал лейтенанту способы стрельбы из пулемета. Доктор любовался на надутый презерватив и замышлял, по всей видимости, что-то нехорошее. Опять переход. На этом выходе я почему-то устал больше, чем на реальном боевом. Там все твои работают на тебя, а тут все наоборот, еще мешают. Перебирая ногами, я меланхолично пялился на рюкзак на спине одного из братьев и гадал, что же нам еще устроит. Предчувствия меня редко обманывали. Казалось мне, что возьмут нас после обнаружения передвижного командного пункта за белые наши ягодицы, начнут орать диким голосом. Хотя тут не угадаешь. За лучший результат могут она орать, а за худший — поощрить. Главное, что ты сделал, как предписывают наставления и уставы. Снова зазвонил телефон. На этот раз не песня про лошадь, а разухабистый сектор газа. Поцелуй меня в живот, ниже, ниже, вот-вот-вот. О, блин, а это еще кто? Неужто Черепанов на Каузова такую мелодию поставил? Интересные у них, однако, отношения. Жаль, что у Вовы с собой не было гарнитуры. Пришлось снова лезть в нарукавный карман бушлат и доставать мобильник. Котеночек, ну что ж ты мне так долго не звонишь? Я уж соскучилась, — проворковал бархатный женский голос. Я очумело взглянул на дисплей, сообщавший мне, что это Виктор Степанович, и показывавший фотографию Черномырдина. Однако экс-премьер ходил к хорошему логопеду. Так, исправить голос, это надо уметь. — Слушаю, Виктор Степанович! — бодро гаркнул я. — Какой я тебе, Виктор Степанович? Я же Вика! — обиженно протянула незнакомая собеседница, но потом, видно, быстро сориентировалась. — Ой, котенок, ты, наверное, говорить не можешь. Ты на своих учениях, да? Ну, а я тебя жду, как все закончится. Придумай что-нибудь для своей мемры и приезжай ко мне. Возьми шампусика и клубнички, хорошо? — Так точно! — бодро гаркнул я в трубку. — Пока, кисенок, чмоки тебя! — ответила неизвестная Вика и отключился. Вова, наверное, мог бы и сообщить своим любовницам что-нибудь подходящее, просить их не звонить ему на трубку. Тут же телефон снова запел, на этот раз про лошадь. Вот он, Вова, только вспомни его. И инфа наиважнейшая. Сейчас было перенацеливание групп. Так спортсменам указали участок дороги для проведения засады, и после они должны шлепать Куроядовки. Куроядовки, наверное. Ой, да тебе не пох. Записывай координаты. Я их, блин, себе на руке записал. Хотел на телефон место на карте сфотать, но тут сейчас за сотики имеют страшно. Всех заставили сдавать. Ящик перед переходом на ЦБУ поставили. Серьезно все. Додри, диктуй, Рихард, я готов. Черепанов надиктовал мне координаты, я их записал на обратной стороне карты и обрадовал Вовочку известием. — Тебе Виктор Степанович звонил. — Чертовски приятный голос у него, я тебе скажу. — А то, — заважничал Вован, — сам выбирал. — Викуся без царя в голове, вечно с какими-то фантазиями. Ты, надеюсь, сказал, что я на жутко секретном задании сейчас бреду по пустыням Ирака в составе секретной группы Чухан-13? — Ого! Но ты изогнул. Она и сама поняла, что ты занят. Просила после того, как выполнишь задание, прибыть к ней с банкой сапожного крема, бутылкой водки и банкой тушенки. Блин, опять ей муть какая-то в голову взбрела. Наверное, хочет поиграть в ролевые игры, типа спецназовец приехал из Чечни. Вот дура, блин. Ну, ладно, сапожный крем, водка и тушняк — это не проблема. Надо будет после этого дурдома заглянуть. Надеюсь, ты мне машину для романтической встречи в прокат дашь? — Обязательно, Рихард, — еле сдерживаясь от смеха, — пробормотал я и, пожелав Вове не провалить явки, отключился. Однако Черепанов затей никаких свет не видел. Ишь ты, в Ираке он в группе Чухан-13. Блин, он мне своими эротическими играми весь мыслительный процесс испортил. Так, посмотрим, что за координаты. — Ядро, привал! Движение по моей команде. — Езди! — ответил в наушнике голос Лёни. Наверное, его лейтенант чупа-чупсом угостил, поэтому он так мямлит. Участок засады находился как раз на маршруте исследования колонны оперативной группы летчиков. Понятно, значит, сдали не только нас, но и летунов. И все же прознали, что армейцы передвинули свой командный пункт на окраину Куроядовки, или хотят взять языка из летчиков и допросить. Так что, Каузов, помогай нам, заодно поможет и тебе. Надо будет что-то придумать, чтобы вместе с вермахтом не попасть под раздачу. Ядро, пошли. Принял. Начал движение. Через 40 минут мы вышли к месту подбора. Так вот он, мост внизу. С нашей высоты прекрасно видно дорогу на несколько километров до поворота. В сторону Куроядовки видимость похуже. Дорога резко поворачивала в сопки и лес вплотную подступал к полотну асфальта. Дальше примерно километров через 6-7 начинался участок, на котором конкурентами выставлялась засада. По карте здесь вместо асфальтовой двухсторонней должна быть грунтовка. Правда, карта со съемом местности 1987 года, а сейчас уж 2000-й, поэтому вполне могут быть некоторые несовпадения. По рассказу старого охотника Почишина, такая трасса шла до самой Куро-Яровки и за несколько километров после нее, а потом переходила в грунтовку, ведущую в охотничьи лесные хозяйства. Если спрятаться под мостом, то с трассы нас не видно. Микроавтобус у Ромы японский, дверь у него слева, значит, нам надо сидеть с левой стороны моста. Отсюда сверху мы сможем прекрасно наблюдать за движением на трассе. Когда появится колонна, скатимся вниз, нырнем под мост, а потом запрыгнем в автобус. Главное, чтобы он остановился где надо. А пока, чтобы народ не расслаблялся, потренируемся в посадке. Я побегу первым, потому что Каузов из нашей группы хорошо знает только меня. У нас с ним при приветствии даже есть свой шутливый ритуал. Я открою дверь, и все остальные быстро-быстро запрыгнут. Я начертил на снегу полосу, обозначающую дверь, объяснил порядок действий. Приготовиться! Первым после меня шел Ромашкин. Услышав команду, он сразу же принял стойку для совершения прыжка, правую руку положил на воображаемое кольцо, а левую — на несуществующую запаску. «Пошел!» Леня оттолкнулся, совершил прыжок и начал вслух считать. 521, 522. Следом за ним прыгнул лейтенант и сшиб его с ног. «Дембель, давай!» — заорали Артемьевы, и один с другим дружно повалились на барахтающих с майора лейтенанта. Доктор величаво обошел кучу тел и уселся на снег. — Леня, все испортил! — возмутились технари. — Эти воздушно-десантные понты при посадке на технику ни к чему. Ромашкин осознал свою ошибку и был готов снова повторить. На этот раз посадка прошла намного быстрее. Потренировавшись еще пару раз, решили, что слаженность подразделения достигнута. Телефон заорал песню Рамштайна «Дюхаст». Наконец позвонил Каузов, сообщил, что колонна летчиков выехала. Договорились, что при подъезде Рома даст вызов на меня, а я ему посвечу фонариком. Про готовящуюся засаду я пока говорить не стал, мало ли что. Наш друг-летчик подумает, что лучше с нами не связываться, поедет другой дорогой. Оставалось только ждать. Время еще было, так что можно немного передохнуть и кое-что еще раз тщательно обозговать. Так, располагаемся, у нас пара часов расслабона, ждем машину. Лейтенант, как самый глазастый, возьми бинокль, наблюдай за дорогой в направлении на восток. При появлении транспортных средств и подозрительных групп лиц немедленный доклад. А можно я по ним из пулемета шмальну? Я лент новую поставил. Ни в коем случае. Огонь открывать только по команде. Понял, вздохнул над щвиненок и, скинув рюкзак, поплелся обустраивать себе лёжку. Командир, наше дело правое, мы поедим, тут же подали предложение технари. Сколько же можно жрать? Давайте уж тогда занимайтесь приготовлением пищи на весь личный состав. У меня горелку и тушенку возьмите. Сбацайте что-нибудь жидкого и горячего. А мы сейчас супца сварганим с лапшой и тушенкой. Я еще кормен луком разжился и салом копченым, — обрадовался Почишин. Технари развели бурную деятельность, распотрошили рюкзаки, достали горелки, начали перебирать пакеты с пищевыми запасами. На Артемьеве попытались включиться в процесс, но были отосланы технарями подальше. Маясь от безделья, забрали у меня поисковый приемник и принялись мониторить частоты. Леня с доктором, раскупорив пачку презервативов, колдовали над медицинской сумкой, и Ромашкин изредка восклицал: «Ох, ни хрена себе!» Я же, расстелив полиуретановый коврик, положив голову на рюкзак, начал размышлять над картой. «Так. После моста есть пара удобных мест для засады, как раз в заданных координатах. Учитывая подготовку спортсменов, наверняка засаду они проведут без всяких показушных эффектов, взрывов и автоматных очередей. Будь это реальная боевая задача, они бы повыстегивались с бесшумных ВСС-ок, винтовка-снайперсы, специальные водители, или прострелили бы шины автомобилем. А потом сработала огневая подгруппа, да и мины в управляемом варианте выставили бы на вероятных маршрутах отхода. Здесь, в мирной жизни, за стрельбу боевыми может влететь по первое число. Значит, они придумают еще что-нибудь, чтобы остановить машины. Интересно, что? Надо будет с Каузом посовещаться. Ехать другим путем намного дальше, и к половине первой ночи они не успеют, значит, придется прорываться. Устроить контрзасаду — этот вариант для нас проигрышный. В действиях на местности нас спортгруппа обскачет на раз-два. Чтобы мы не придумали, Их по численности больше, и подготовка у них не чета нашей. У нас ТСП, тактика, специальная подготовка, как таковая, отсутствует напрочь. Вряд ли мы их теперь сможем подставить под собрали пехоту. Никого из них здесь рядышком не наблюдается. Хорошо было бы запустить впереди колонны летчиков, колонну мотострелков, пусть с ними воюют. Но доблестные мотострелки с лейтенантом Рябушкиным и механиком Зюзиком черт знает где теперь. Что же придумать? Из задумчивости меня вывел громкий хлопок и крик Артемьевых. — Доктор, ну нафига ты пугаечка запустил? Мы со срок чуть не обделались. — Это не доктор, — закричал Ромашкин. — Это мы презики лопаем. — Вот кому заняться нечем? — Надо отправить доктора и Леню сменить лейтенанта на фишки. — Кончайте ерундой страдать. Сейчас после ужина отправлю вас обоих на чвененка менять, — пригрозил я лопальщиком. — Да я Лене показывал, как процесс газообразования происходит, — начал оправдываться Аллилуев. — На презиках, что ли, показывал? — А, вот смотри, командир, что происходит с презервативом. Представь, что это наш желудок. Доктор напялил презерватив на какой-то пузырек. — Видишь, все нормально. А вот если наш желудок порастрясти и заставить его, чтобы происходили какие-то процессы, ну, скажем, пищеварение, увидим, что происходит. Он потряс пузырек. Презерватив начал раздуваться и через пару минут был надут, словно праздничный шарик. Если газ не выпустить, то произойдет вот что. Бабах! Шарик звучно лопнул. — Доктор, ну и нахрена нам это надо? — недоуменно произнес я. — Командир, это можно использовать как детонатор, — возбудился Лень. — И баллоны так можно подкачивать, — заметил Петровский, умильно принюхиваясь к запахам готовящейся пищи. — Хватит! Ерундой мается. Кушать подано, идите жрать, пожалуйста, — перебил всех Почишин. — Налейте доктору 100 грамм за рацуху, — закричали Артемию, вытаскивая ложки из рюкзаков. Суп, приготовленный в 3 котелках, был, на удивление, вкусным, а с салом и водкой — это просто замечательно. Лейтенант прибежал, забрал с собой 0,5 котелка, выпил 50 капель и снова убежал, доложив, что наблюдал 2 трактора и несколько военных машин, двигающихся в сторону Куроярвки. Просто-то Рома промчался. Хотя ради кепки и ножек он пойдет на что угодно и обмануть не должен. Стемнело. Приближалось время Че. Мы снова снарядились, закинули за спину оружие, чтобы не мешало на бегу. Вот он, долгожданный звонок от вермахта. Я подъезжаю. Через 2 километра уйду от колонны вперед и дам вызов. Жду фонарик. Отбой. Принял. Лейтенант в оба глаза. Сейчас должен показаться микроавтобус. Вижу фары. По-моему, идиот. Все вниз бегом. Мы посыпались вниз под мост. Я споткнулся на бегу, перекурнулся, больно ударился об автомат и, выскочив к мосту, присел и отцепил от разгрузки фонарик. Остальные разведчики кубарем скатились под мост. «Ох, грехи мои тяжкие!» — стонал Почишин. «Духаст!» — пропел в кармане телефон и отключился. Я встал. Навстречу приближающимся фарм несколько раз моргнул фонариком. Микроавтобус плавно и быстро подлетел ко мне. Окошко у пассажира было уже открыто. «Русишен партизанен! Яйко млеки пуф-пуф!» — зарылись справа с водительского сиденья. «Нихт партизанен! Обвер!» — крикнул я в ответ. «Шевелитесь!» — подбодрил Рома. Там в салоне палатка лежит, под нее прыгайте. Группа к машине, — приказал я и отодвинул в сторону дверцу. В доли секунды группа оказалась внутри. Только доктор, с разбегу не пригнувшись, зацепился рюкзаком за кромку крыши и силой инерции был отброшен назад на асфальт. — Пилюлькина потеряли! — закричали Артемью. И, высунувшись из машины, мощным рывком закинули доктора в салон. — Поехали! Можно сказать, подбор прошел удачно. Я сидел слева на пассажирском месте и разговаривал с вермахтом. О том, что они могут подвергнуться нападению группы спецназа, Ром был предупрежден. Но он подумал, что это будем мы, поэтому абсолютно не волновался. Теперь же известие это ввело его в ступор. «Слышь, старичок, и что мне теперь делать? Неохота как тут в снегу валяться завернутыми клешнями. Вы мне отстреляться, надеюсь, поможете?» «Нет, тут стрелять нельзя. Я думаю, спортсмены хотят взять вас потихой, потом доехать с вами до Куроярвки, чтобы зря ноги не топтать. Ты вот знаешь, что лучше сделай?» Я достал из планшета карту и включил свет над пассажирским креслом. Засаживать они будут, скорее всего, вот здесь, на повороте. Ну, понятно. А нам что делать? Сможем сейчас своих предупредить, чтобы на этом отрезке держали максимально возможную скорость и, не останавливаясь, гнали за тобой? Сделаю, но придется остановиться, всех предупредить. Давай. Каузов остановился, подождал ехавшей за ним в колонне машины и, достав свою карту из планшета, вышел из салона. Вот и поворот. Вроде все нормально, колонна летит, а не едет. Дай бог, чтобы никакая машина не сломалась. А-а-а-а! Заорал во всю глотку Рома. Смотри, прямо над дорогой, на ветке. Он трясущейся рукой показал куда-то вперед, а другой еле сдерживал руль и начал притормаживать. В свете фары высветилась фигура, висящая над дорогой, в кальсонах и в тельняшке, голова вывернута на бок, босой со скрученными за спиной руками. «Черт, гони, дави, не останавливайся!»